если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело своими собственными страстями, например, гордостью и происходящую оттуда раздражительностью. Но возверзи печаль на Господа и помолись Ему, испытующему наши сердца и утробы, от всего сердца, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься: «Сия измена десницы Вышнего».